Интересней. Неважно то, что как бы ближе к концу, но нам, браво, грустить не к лицу. К тому же так много хороших известий. Например, окончательно ясно, что мы не можем стать чем-то другим, и что насилие над собой самим — это очень даже небезопасно. И это может пугать кого-то, но в этом есть то, чего не надо бояться. И уж, конечно, не стесняться петь, как бы ни было то. На горизонте нашей жизни все время маячит какой-то парус. Но так как до горизонта доплыть нельзя, то нам пофигу, сколько осталось. Это в сущности бесконечно, и мы не то чтобы очень беспечно, но без особого груза будем танцевать под модные группы. Неважно то, что это слушать нельзя, но это их боевая стезя. А нам все это просто до попы. Хотя нет, все равно интересно, кто и как поведет за собой, кто и во что уйдет с головой потом, насколько это окажется честно. И это может пугать кого-то, но в этом есть то, чего не надо бояться. И уж, конечно, не стесняться петь, как бы ни было то. На горизонте нашей жизни все время маячит какой-то парус. Но так как до горизонта доплыть нельзя, то нам пофигу, сколько осталось. Это в сущности бесконечно, и мы не то чтобы очень беспечно, но без особого груза будем. У нас типография видна из окна, у вас просто какие-то голые ветки. И кто-то может спокойно и пресно ностальгировать, уединясь. Я иду мимо, тихонько смеясь, мне непонятно и неинтересно. И это может пугать кого-то, но в этом есть то, чего не надо бояться. И не стесняться танцевать и петь, как бы ни было то. На горизонте нашей жизни все время маячит какой-то парус. Но так как до горизонта доплыть нельзя, то нам пофигу, сколько осталось. Это в сущности бесконечно, и мы не то чтобы очень беспечно, но без особого груза. На горизонте нашей жизни все время маячит какой-то парус. Но так как до горизонта доплыть нельзя, то нам пофигу, сколько осталось. Это в сущности бесконечно, и мы не то чтобы безупречно, но без особого груза будем.